Глава 9. Стращуки. Сначала у Рыбьенога очень даже неплохо получалось. Полагаясь только на себя, он благополучно добрался до леса с завываниями. Берсеркская решимость не оставила его, и он смело ринулся в темную чащу. Храбрый, как лев, он наполнил 5 горшков медом с 5 разных медовых деревьев, не уронив ни единого горшка на лесную подстилку. 3 его укусили пчелы, но он даже не обратил на это внимания. Но когда Рыбьенок поставил 5-й и последний горшок в рюкзак и с радостным возбуждением собрался послать Пупуряка прочь из этих чащоб, а его сердце пело «Я герой, я герой», как раз в этот момент что-то произошло. Кто знает, что это было? Может, какой-то странный шум раздался, или облачко вдруг закрыло луну, погрузив лес во мрак? Как бы там ни было, Рыбьенок на миг испугался, и берсеркское настроение исчезло так же быстро и загадочно, как снизошло на него. Рыбьенок вдруг понял, что он болтается верхом на вздорном драконе в сердце жуткого-прижуткого леса, и на него накатил страх. И как только он позволил страху завладеть им, появились стращуки. Стращуки слепые и глуховатые, но больше всего на свете они любят пить кровь, в которой от страха бурлит адреналин. Стоит человеку или животному испугаться, десятки тысяч стращуков слетаются на запах страха густыми облачными черными раями. Когда на них начали садиться стращуки, Рыбьенок и Пупуряк просто оцепенели от ужаса, и благодаря этому как раз могли бы спастись. Если бы им удалось унять панику, оставаясь в неподвижности, стращуки прокатились бы по ним и двинулись дальше, приняв их за дерево или что-нибудь еще несъедобное. «Ой, ради Тора, что я делаю?» — думал Рыбьенок. Тут он встретился глазами с Икингом и сообразил, кто сидит на парящем всего в нескольких шагах от него ветрогоне. Рыбьенок всегда был рад видеть Икинга, но никогда в жизни он не радовался ему больше, чем сейчас, ведь Икинг знал все-все о драконьих повадках. Описание драконов. Стращуки. Характеристики. Окрас серый, черный, размер небольшой. Яд совсем чуть-чуть ядовитый. Вооружение. Они сосут кровь, и этим все сказано. Скорость. Очень проворны. Факторы боеустрашения, способные напугать до смерти. Стращуки — это жуткие мелкие кровососы, которые любят кровь со вкусом страха, поэтому они сначала запугивают жертву до полусмерти, а потом кусают. «Что мне делать?» — одними губами спросил Рыбьенок. «Ты все делаешь правильно», — прошепел Икинг, — «не шевели ни единой мышцей». Икинг с Беззубиком и Ветрогоном и сами замерли. Икинг чувствовал, как мерзкие стращуки садятся ему на шею, на руки, на ноги, на грудь, на лицо, и даже начинает лениво заползать за воротник. Рыбьенога тем временем била крупная дрожь. Он пытался заставить себя сохранить спокойствие, как будто ничего не происходит. «Если по вам когда-нибудь ползали пауки или летучие мыши, или рой разъяренных пчел, вы знаете, как трудно не запаниковать. Даже если вам на руку села одна единственная оса, вы, скорее всего, машинально отдернете руку. Сколько бы вам ни говорили, что так делать не стоит. А теперь представьте, как сложно сохранять самообладание, когда по всему телу копошатся тысячи и тысячи стращуков, даже по лицу ползают, а то и в ноздри или в уши залезают». Именно эта мысль заставила Рыбьенога сорваться, и, честно говоря, нельзя его за это винить. «Ай!» — заверещал Рыбьенок. И в тот же миг 3 стращука куснули Пупуряка за задницу. А Пупуряк был не из тех драконов, кто способен молча стерпеть такое. Он бешено хлестнул хвостом, взвился на дыбы, понесся сквозь чащу маленькой толстой дракона-молнией, дважды едва не врезавшись в дерево, а на спине у него мчался Рыбьенок, вопя и размахивая руками. Стращуки сначала лихорадочно зажужжали от возбуждения, отпрянули, но быстро спохватились и клубящимися черными облаками ринулись в погоню. Тут уж и Икинг не выдержал. Он тоже заорал, Ветрогон дернулся и присоединился к безумной гонке. «Ох, ради Тора!» — думал перепуганный Икинг, направляя Ветрогона между деревьями. «Мы же убьемся!» Совсем как на тренировке, когда Рыбьенок врезался башкой в дерево. Но, как оказалось, лететь, спасая собственную жизнь, на полной скорости в темноте через лес берсерков совсем не то, что гуляючи облетать деревья в недолесу. Во-первых, выписывать кренделя в чаще куда труднее. А во-вторых, когда вам в затылок дышит рои разгоряченных стращуков, это, знаете ли, тоже не упрощает дело. Икинг наконец разобрал, что выкрикивают эти твари своими жуткими монотонными голосками, гонясь за ними в темноте. «Вам не уйти. Мы вас видим». Ну, вообще-то, видеть они никого не могли, поскольку были слепые, но Икингу от этого было не легче. Чем дальше, тем страшнее дело с мальчишком и их драконом, и, соответственно, тем больше заводились стращуки, отчего делалось еще страшнее и так далее. Мелкие хищники впали в дикую охотничью лихорадку. Все стращуки в лесу, заслышав возбужденное жужжание собратьев, спешили присоединиться к погоне. И вот уже меж темных деревьев леса с завываниями в лунную летнюю ночь летит зигзагами безумная драконья охота. Запах страха питает ее, и с каждой жуткой секунды преследователей становится все больше. «Спасибо тебе, что полетел за мной, Икинг!» — проорал рыбьи ног, пока они ломились, как маньяки, сквозь лес, сшибая сучья и ветви, распугивая стаи змей-белок. «Да пожалуйста!» — крикнул в ответ Икинг. «Я ведь не лезу, куда не просят!» Встревожен уточнил он, в последний момент еле избежав столкновения с драконом-пчелоедом. «Конечно нет!» — отозвался рыбьенок. «Ты... ой, помогаешь? Я был не в себе, когда наорал на тебя. И тут...» «Так мы долго не протянем», — подумал Икинг, когда бедный обезумевший ветрогон резко вильнул влево, чиркнув кончиками крыльев по стволу дерева. Они неслись сквозь кроны, словно ураган. Икинг был прав. Рано или поздно это должно было закончиться. Вопящая, гудящая, жужжащая охота с визгом проскочила мимо гигантского дракона, мирно спавшего среди ветвей, обдав его дождем обломанных веток и вихрем растерзанных листьев. Дракон открыл один глаз, потом другой, и присоединился к погоне, пару раз лениво взмахнув крыльями. Оглянувшись через плечо, Икинг увидел огромного ящера. Крылья его были как расправленные паруса, и ящер уверенно настигал их. Кровожадный карасик вскрикнул от ужаса, и тут появились еще два гиганта, и раздался странный звук. Вжик! В этот миг рыбьенок, он летел слева, вопя и размахивая руками, как мельница, вдруг резко качнулся, словно от удара, и обмяк в седле, будто мертвый. И сразу же на него сверху спикировала громадная темная тень и подхватила рыбьенога вместе с пупыряком, как ястреб, снявший воробья. В следующее мгновение раздалось новое «вжик!». Икинг ощутил резкую боль в правом плече, и это было последнее, что он почувствовал, прежде чем потерять сознание. Описание драконов. Гигантский пчелоед. Характеристики. Окрас. Ночные цвета, маскирующие их для жертв. Вооружение — гигантская пасть. Защита — бритвенно-острые зубы, ядовитые шипы. Не вздумайте связываться. Охотничьи способности — странный, но эффективный метод охоты. Скорость удивительно проворна в лесу. Факторы боя и устрашения. К счастью, гигантские пчелоеды очень-очень глупые, поэтому пока не догадались, что из них могли бы получиться очень опасные хищники. Эти чудовищные драконы вырастают поистине до гигантских размеров. Пчелоеды снуют среди деревьев в древних лесах, разинув пасти, и заглатывают пчел и других насекомых. Жертв они привлекают светом фонарика на длинном удилище, растущем у них на носу. Хотя пчелоеды в основном пчелами и ограничиваются, они прекрасно переварят и любое неосторожное млекопитающее, которому не хватило прыти убраться с их пути.